Мамины гербарии хранились на антресолях среди прочего ветхого барахла. То было место, куда хозяева, люди рачительные и не лишенные сантиментов, за ненадобностью складывали старые вещи. Какое-то невыносимо колючее шерстяное тряпье, мутные слайды для диапроектора, спотыкавшаяся на длинных строчках швейная машинка-подоляночка. Тася снова приволокла в коридор стремянку и полезла за гербариями, как лазила под домашним арестом уже, наверное, десятки раз. Доставала, спускалась, пошатываясь на узких ступеньках, раскладывала плоские коробки на столе или на полу. Снимала поочередно крышки, вытаскивала содержимое — прелое, бурое, хрупкое, облетающее от неосторожного вздоха, сшитые в альбомы и на отдельных картонках, ирисы, медуницы и крокусы с акварелями и без. Уму непостижимо зачем. Не от томительного безделья, не от желания навести порядок и найти хоть какое-то ерундовое занятие беспокойным рукам. Два месяца назад, три, да, копалась в старье, единственное, чтобы не спятить, испытывая в процессе все оттенки эмоций, от брезгливости до сентиментальных слез. Но сейчас, когда дом стал для Таси безопасным пристанищем, превратился из темницы в логово, где она жила собственным распорядком и пряталась от хаоса внешнего мира, этого уже не требовалось. Причина, по которой ее тянуло к маминым коллекциям, крылась в другом. Как бы объяснить? Впервые с тех пор, как мама бросила ее и ушла, Тася почувствовала с ней связь. Теперь их объединяло нечто общее. Во всем мире только мама, тоже пережившая вторжение людей в штатском, могла ее понять. Но мамы не было. Были ее дневники и гербарии. Чтение дневников, однако, давало Стасе непросто. О чем бы мама ни писала? Об общежитском быте, о том, как стирала вещи под краном, о путевке по Золотому кольцу за успехи в учебе, о коричневом воротнике из цигейки для нового пальто, о встрече с папой на зимнем катке. Все это были дела давно минувших дней. Проблема в том, что от текста подсознательно ждешь ответов. А вот гербарии можно просто листать. Не вникать, не искать в них невольно каких-то дурных знамений, предвестников маминой смерти. Рассматривать акварели, сдувать опавшие травинки, подклеивать, где отслоилось, поглаживать шершавые стебли под калькой. Ее у Шинели за это ругала, ревновала, очевидно. Тася щадила ее чувства и после той ссоры из-за письма 300 старалась так выбирать время для маминых гербариев, чтобы не попадаться с ними Нелли на глаза. Наверное, со стороны мачехи это было не очень красиво, но, будем честны, она столько сделала и делает для Таси, что заслуживает элементарной признательности. И речь не только о продуктах. Главное, конечно, мумочкины письма, которые Нелли приносила Тасе раз в неделю с чудесным постоянством. Осечка, немало огорчившая Тасю, произошла лишь однажды, в тот трудный и долгий день Саниных родов, когда они сперва повздорили из-за мамы, а потом стремительно помирились. И все же Тасю не оставляла мысль, что одно из писем куда-то задевалось. После катастрофы, разразившейся со стариком-свидетелем, миновала неделя. За окном хныкал промозглый февраль. Но Тася почти не обращала внимания на то, что происходит снаружи. Дома установился тепличный микроклимат. Казалось, стоит Тасе высунуться на улицу, как ее тут же побьют морозы, будто неприспособленную к зиме теплолюбивую опунцию. Нет, ей туда выходить совсем не надо. Лучше тихонько сидеть в гостиной на шерстяной подстилке, смотреть кино или разглядывать мертвые травы. Но ни вчера, ни сегодня в телепрограмме Тасю ничего не увлекло. Даже, казалось бы, беспроигрышный британский Ноттинг-Хилл. Ее позвали гербарии. Тася притянула к себе самый большой альбом. Этот сшит вручную. Картонки крупного формата неровно пробиты сапожным шилом и собраны на бечевку. На картон наклеены прямоугольные листы бумаги с засушенными растениями. Ландыши, тюльпаны, гиацинты, эрантисы семейства лютиковых. Бумага промазана по кромкам тонкими полосками что-то вроде ПВА. Советский поливинилацетат выдохся, листы отходят от основы. Тася свинтила крышку клея карандаша, промазала углы листа с весенним белоцветником, похожим на трупик бабочки-ночницы. Прижала бумагу, разгладила края. Взялась за другую картонку. Лист с черными угловатыми стеблями не выдержал. Отклеился и выскользнул из альбома. Тася машинально его схватила. Слишком сильно и неудачно. Ломкий цветок мгновенно обратился в пыль. Посокрушавшись, Тася отряхнула руки и только потом заметила, что на картоне в альбоме остался лежать тетрадный листок в клетку, прежде скрытый гербарной страницей. Тася приникла к тексту. Почерк бисерный, мамин. Первая фраза оборвана. Заметка без начала и конца. Описана встреча мамы и какой-то женщины-геолога. Их диалог, судя по формулировкам, заставил маму понервничать. И опять речь о репрессированном отце, его документах. Должен же быть какой-то контекст. Край у листа из тетрадки ровный, будто обрезанный. И дата, от которой у Таси спотыкнулось сердце и пережало горло. 11 мая 65-го. До самоубийства неделя. Не помня себя от волнения, Тася вернулась к предыдущей странице с весенним белоцветником. Поскребла края бумаги, онемевшие пальцы повиновались плохо, и оторвала от картона лист, все еще липкий от клея карандаша. Пусто. А вот под листом сарника игорный был спрятан точно в кармашек еще один, тетрадный. От 14 апреля дыхание у Таси сбилось, как после быстрого бега. В ушах с жаркими толчками стучала густая кровь. Дрогнувшей рукой Тася отложила листок, заставила себя потерпеть, раньше времени не читать. Вместо этого вскочила, в коленях что-то болезненно хрустнуло, подорвалась в коридор, загремела стремянкой. Свалила на себя с антресолей все мамины дневники, нашла последний, пролистала под лампой. Вот разворот, где обрываются заметки. Премьера в театре Ленсовета, декабрь 64-го. Разогнула тетрадь, вместе с шивки присмотрелась. Как она прежде не замечала! Листы аккуратнейшим образом вырезаны. Если дернуть странички с другой стороны, симметрично, небось, выпадут. Тася отбросила клеенчатую тетрадку и принялась потрошить гербарий. Каждый потайной кармашек в альбоме нашла и вскрыла. Теперь на паркете в хронологическом порядке лежали 6 рукописных страничек, а Тася блуждала по ним с затуманенным взглядом, близоруко щурилась и утирала слезы. Лен посевной. 12 апреля 1965 года. 4 месяца ничего не писала, а сейчас снова потянулась к ручке. Вот такое дело. Сегодня утром мне позвонил мужчина и, представившись Анатолием Левиным, Сказал, что знал папу и что хочет мне кое-что передать. Мы встретились на набережной Фонтанки у цирка. Шарфа он не носил. Голой торчала тощая шея с острым нервным кадыком. Довольно-таки пожилой, в кроличьей шапке и поношенном пальто. Пуговицы висят на нитках. Зачем я так пишу? Какая разница, как он выглядел? Ведь главное не это. Папа умер всего несколько месяцев назад. Так удивительно и странно. Не то, что умер, а то, что все это время он был где-то жив. И ему было много лет. Больше 80. Не расстреляли его в 1937-м. Мне в органах соврали. Или, может, какая-то ошибка, напутали. Как бы то ни было, Левин поспешил всучить мне наследство. Тяжеленький бумажный сверток, который я, забыв перчатки, несла потом в голых руках и обмерзла до цыпок, хотя уже весна. Разговора у нас с Левиным не получилось. Я пыталась пригласить его домой на чай и расспросить подробнее. Он как-то коробился, отнекивался, говорил, что в Ленинграде проездом и отсюда прямиком на вокзал. Кажется, наша встреча была ему обременительна. И вроде бы папу он знал совсем недолго, и записи попали к нему почти случайно. Из всего, что он сказал, выходит, что последние годы отец провел на поселении в Кемеровской области. Там он работал на лесоповале. И сразило его в преклонных летах подумать только не старость, не лагерь, а тривиальная пневмония. Добавил, что папа часто меня малюткой вспоминал. А незадолго до смерти увидел фотографию Сережи в газете, узнал, что я замужем за писателем. Так меня этот Левин и нашел. Раздобыл в лид-консультации Санкт-Петербурга Сережин номер телефона, выдав себя за поклонника таланта. Напоследок спросил, глядя не то чтобы доброжелательно, а глаза у него почти черные, жгучие, как ягоды берючины. А чего я папаню-то разыскать не пыталась? Не писала, не приезжала. Я вспыхнула, что-то промямлила, что обращалась в органы, что расстрельный приговор. И почему я должна была перед ним оправдываться? Он кривовато усмехнулся. Зубы у него были ужасные, порченные. Я, кажется, даже постыдно отпрянула. На то мы распрощались. Дома вскрыла сверток. Там посеревший прямоугольник ткани, наверное, носовой платок, тяжелые очки с толстыми кривыми линзами, тряпичного состояния фрагмент газеты. То самое наше с Сережей фото после вручения мужу ордена Трудового Красного Знамени «Закаленные искры». Карандашом приписано «Дочь» и пухлая пачка перевязанных грубой веревкой бумаг. Арника Горная. 14 марта 1965 года. Два дня не могла заставить себя прочесть отцовские очерки, как чувствовала. И все-таки взялась. Пишу, и меня колотит. Мысли в рассыпную. Там все, начиная с ареста. Допросы, тюрьма, этап, лагерь. Беспощадные воспоминания на склоне лет. Не художественно, ровно, сдержанно. Одна страница страшнее другой. Каторжный труд, издевательство. Глупое самочинство, уничтожение достоинства. Личность стирается, но человек выживает. Кем надо быть, чтобы выжить? Читала, а больно так, будто избили. Нет, не могу писать об этом. Надо взять себя в руки, пока Таська не вернулась из школы. 15 марта 1965 года. Сережа видит, что хожу, как в воду опущенная, отговариваясь, что устаю на работе. Готовим большую экспозицию декоративных садовых. Таська, слава богу, не замечает, прилипла к своей вульгарной подружке. Сейчас я, пожалуй, этому даже рада. А я не могу. Опять разъедает чувство вины. Он был жив. Наверное, я могла его найти. Не принимать на веру, что расстреляли. Знала же, что некоторые искали родственников, несмотря на приговор, и находили. Сколько было случаев, когда казнь заменили ссылкой. И где только не находили своих. В Казахстане, в Воркуте, на Колыме. А я не стала. Мне было удобнее считать, что он умер. Не переспрашивала, не настаивала, не добивалась реабилитации. Удовлетворилась сухой МГБшной справкой. Потом успокоила совесть письмом 300 и жила себе безмятежно. Как теперь смотреть в глаза дочери? Послён сладко-горький. 11 мая 1965 года. От Левина позвонила дама из геологического института и сказала, что нам очень нужно побеседовать. Это 4 недели спустя. Мне сразу показалось, что дама с чудинкой. Встречу назначила вечером в лягушатнике. Не называла никаких имен, говорила экивоками. Уселась на зеленый плюшевый диванчик, как на трон, воткнула в рот сигарету, задымила мне прямо в глаза. Начала с того, что порекомендовала с видом очень суровым и величественным, когда буду возвращаться домой на метро, в последний момент выскочить из вагона и дождаться другого поезда. Непонятное отторжение у меня сразу от нее возникло. Внешне ученая мышь, а ведет себя как роковая. Русая, с проседью, жидкая коса, комплекция юной девушки, а лицо какое-то стертое, возрастное. Плечи в пуховом платке, эдакая девушка-бабушка. Раз кандидат наук, значит, ей около 45. Мир должен узнать. Это долг всякого мыслящего человека, заявила, напустив еще дыма. Заказанное ею крем-брюле плавилось, нетронутое в вазочке. Я спросила, знает ли она, что конкретно написано в очерках. Думала, Левин пересказал. Но та прямого ответа не дала. Сообщила что-то вроде: «В нашей картотеке около 2000 репрессированных с 1924 по 1954». Дальше вела свою линию. «Мы расскажем обо всем. Вы даже не представляете масштабов этого замысла. Нас ждет сейсмическое событие в литературе», — фанатично проповедовала она. «Новый мир. Помните, какое впечатление произвел? Будет громче. Только передайте страницы. Ваш отец хотел бы, чтобы их прочитали. Он же не зря вел записи. У вас что, мало свидетельств?» — удивилась я. «Сами сказали, 2000 имен в картотеке. Нам нужен как раз тот лагерь для полноты картины, понимаете? У нас как бы география», — сказала солидно, но все так же неопределенно. «А сам Левин, он же ваш знакомый. Левин ничего не писал и мало вспоминает». «Кто же их будет издавать?» — спросила я. Моя собеседница вкрутила окурок в пепельницу и ответила вопросом на вопрос. «А по-вашему, подобная публикация возможна здесь?» Вероятно, имела в виду, что печатать собираются за рубежом. Я сказала, что подумаю. Я действительно должна была все обдумать. А женщина улыбнулась, отчего все ее личико пошло морщинами и складочками и стало похожим на урюк. Сказала: «Елена Георгиевна, вы же смелая. У вас высокое чувство гражданской ответственности. Письмо 300 подписали. Уважаю». «Я тоже подписала. Кстати, хоть от биологии, сами знаете, далека. Уверена, вы поступите правильно. Подумайте о судьбах страны. Я с вами свяжусь еще раз и проинструктирую, как передать бумаги. Встречи больше не будет. вычерпала ложечкой растаявшее мороженое, на прощание еще раз напомнила, как вести себя в метро. Всю дорогу до дома не отпускала ощущение, будто я сделала нечто предосудительное. Даже писать об этом зазорно. Снова, как в детстве, меченая. Тавро на лбу. Ребенок врага народа. Хотя, если вдуматься, что тут дурного? Ученый встретился с ученым, сотрудником геологического института. Мороженого поели. Мало ли о чем беседовали, чего я опасаюсь. Почему любое упоминание посторонними людьми отца по-прежнему вызывает страх, словно меня поймали с поличным и осудят? Возможно, слишком привыкла скрывать факт его ареста. Но сейчас же все должно быть иначе. Неужели решусь? Я должна подумать. Переступень двудомный, в народе чёртова репа. 13 мая 1965 года. Сплю плохо. Не могу принять решение. Боюсь. Качает между стыдом и страхом. Стыдно перед отцом. Совесть кричит, что надо очерки передать. Но страх бездонный, неискоренимый, совершенно привитый с детства. Молчи про родителей, никому не говори, никто не должен знать, иначе никуда не возьмут, ни в комсомол, ни в университет, ни на работу. Как быть? С Сережей не посоветоваться, не поймет. Как и тогда не понял. Совсем мы с ним друг друга потеряли. Живем как соседи. Думает, я не вижу. В такие моменты осознаешь, как ты на самом деле одинок. Вот почему раньше исповедовались. 16 мая 1965 года. Сегодня ко мне подошла Зина А. и упавшим голосом передала зайти в кадры. У меня, конечно, душа ринулась в пятки. Еще подумала, совсем нервы сдали, ничего же она такого не сказала. Но не зря. Я прямо из оранжереи направилась туда, и вместо нашей родимой Лидии Семеновны за ее столом обнаружила скучающего брюнета лет 30 в приличном сером костюме. «Елена Георгиевна», — обратился он ко мне равнодушно. Мимика зыбкая и подвижная, но маловыразительная, как рябь на поверхности лужи. «Где ваша верхняя одежда?» И тут, клянусь, сердце схватило и заныло, и пот прошиб. Я почувствовала. И ясность наступила моментальная. Хотя я тогда еще не знала, кто он и чего конкретно от меня хочет. Вот оно. Этого я боялась всю свою жизнь. С того самого дня папиного ареста. Надеялась, что оно меня минует, но все равно боялась и ждала. И сразу как-то полегчало. Наверное, так себя ощущает человек, когда настигает неизбежность. Не просто бессилие и покорность судьбе. Страшное облегчение от собственного ничтожества. Ничего нет, свободы нет, воля иллюзорна. Поэтому я запросто последовала за ним, послушно села в служебную машину, поехала в этот кошмарный дом. Не пыталась спорить, убежать, даже не спросила ничего. Язык словно отнялся. Он за рулем что-то гундел про погоду, про дорожные заторы, особо не ожидая встречных реплик. А когда поползли по мосту, в голове вдруг заметалось: «Вон же река, рукой подать, ничего не стоит дернуть дверь машины». Да перемахнуть через перила с зелеными ундинами. Только об опоры моста не хотелось разбиться. Неизвестно, куда упадешь, на твердое или в воду. Очень хорошо помню эту мысль. Сейчас она меня ужасает. Но еще страшнее, что в тот момент она показалась мне совершенно нормальной, если не сказать логичной. Безликий довез. Предъявил меня вместе со своими корочками в бюро пропусков и повел коридорами и переходами, ковровыми дорожками, широкими лестницами, узкими тамбурами, направо, налево, вверх, вниз по бесконечному лабиринту. Двери, двери, двери. На каком этаже? В какой части здания? Окна зашторены, жужжащий электрический свет. Пока идешь, мозги путаются, теряешь способность наблюдать, рассуждать, стройно мыслить. Немедленное отупение. Сам факт твоего присутствия в этих угрюмых коридорах делает тебя преступником. На зыбком лице серого провожатого ни единого проблеска сочувствия или интереса к твоей участи. Толокнянка обыкновенная, без даты, продолжение. Привел меня в комнату. Зауряднейшая казенная обстановка. Бежевые стены, в центре стол и два стула по обе стороны. Канцелярский шкаф. Окон нету. Белый искусственный свет с потолка. Усадил, велел подождать. Дверь перекрыл, но не запер. Хочешь — уходи. А мне так спать захотелось. Сонная одурь прямо накрыла. Я сложила руки на столе и голову на них уронила. Не знаю, сколько прошло времени. Очнулась, когда ко мне зашел мужчина, другой, новый. Не тот, который с работы вез. Постарше, авторитетней. В форме, на погонах, по одной крупной звезде. Майор, кажется, да. Поприветствовал, бухнулся напротив, почесал лоб. У него там какое-то раздражение, прыщи. И принялся со мной разговаривать. Не допрашивать, а именно диалог вести, по-доброму так, уравновешенно, вежливо, не торопясь. Задавал простые вопросы. Как зовут? Где родилась? Чем занимаюсь? Делал у себя в бумагах отметки. А мне каждое слово с невероятным трудом давалось. Отвечала, а сама думала, когда обвинение-то будет. Именно так, когда, а не в чем. Начались вопросы про семью, про папу и маму, про детский дом. Слушал и цокал языком. Не осуждающе, просто так, задумчиво. Как принимали в комсомол, как отказалась от отца, про то, скрывала ли, что в семье враги народа. Я ему: «А меня поиначе взяли на работу? Как думаете?» Он ничего не ответил, но что-то ручкой себе почирикал. Один вопрос меня потряс. «Выражали ли вы личную обиду на органы советской власти за репрессии ваших родителей? Как вот на это было ответить?» Сказала, что нет. Потом спросил: «Вела ли когда-нибудь с кем-нибудь антисоветские разговоры?» Тоже ответила отрицательно. Смешно. Тут у него морда разгладилась, и он веско так сказал: «А письмо 300 подписали». Хлоп! Удивительное дело. На этих словах они у меня вдруг сложились в одного человека. Та ученая мышь, которая требовала папины страницы, и этот майор. Что-то было у них неуловимо общее. Иступленная преданность идеи, уверенность, что прогнет собеседника. Не знаю. А она ведь мне сразу, с первой секунды, в лягушатнике стала глубоко антипатична. Майор словно мысли прочитал: «Мы знаем, что вы 11 мая встречались с гражданкой Кимбер в кафе по адресу Невский, 24. И далее между нами состоялся такой диалог. Вы меня за это арестуете?» — не выдержала я. «Почему вы так думаете?» Меня пробрала злость. «Потому что я жду этого с 37-го года». «Елена Георгиевна, ну что вы так?» Он почти обиделся. «Времена изменились». «То есть вы слежку ведете, потому что времена изменились?» Майор отложил ручку и сплел мощные пальцы корзинкой. «Видите ли, деятельность этих людей носит политически вредный характер. Больше того, она может нанести ущерб международному престижу Советского Союза. Мы ведем профилактическую работу. И с вами у нас сегодня беседа сугубо профилактическая. Короче говоря, он хочет, чтобы я с ними сотрудничала. Отдала Кимбер то, что она просит, и предложила свою помощь во всех начинаниях. Максимально им содействовала, а между делом, разумеется, докладывала. «Это в ваших интересах», — наставительно произнес майор. «У вас же дочь растет. Муж в союзе писателей. Все, что я испытывала до этого, утратило всякое значение. Вот тут мне стало по-настоящему страшно». Белина черная. Учуев собачий мак, звери обходят его стороной. 17 мая 1965 года. Воздуха не хватает. Страх удушающий. За себя, за Тасю, за Сережу. Не дай бог все повторится. Нет выхода. Делать, как просят, невозможно. Подло. И никаких на самом деле гарантий. Когда буду больше им не нужна, все равно посадят. И легко не отделаться. А если передам страницы и как-то исхитрюсь, намекну о слежке или просто приду к майору и скажу, что не получилось войти в доверие или сжечь страницы, что им всем тогда с меня взять? Нет, как ни изворачивайся, исход один. Сама пропаду. Сережу следом заберут, а Тасю, как меня, когда-то в детдом. Не верю, что времена изменились. Зина А., недавно съездившая в Москву, привезла новости. Говорят о некой гальванизации, признании заслуг Сталина, отказе от разоблачений. Не дай бог все повторится. 18 мая 1965 года. Звонила мышь. Давид. Я сказала, что занята. Почти сразу за ней позвонил майор.